Глава 22. Зов бубна. Азумхану, наконец, удалось собрать свои силы в единое войско. Растянутое по всему южному берегу приграничной реки, оно постепенно стягивалось по мере переправы мирного населения на север, прикрывая его отход до последнего. До последнего крестьянина, до последнего старика и ребенка. Его полковники, наконец-то, получили возможность собраться в полном составе в большой штабной палатке. Не все они до этого были знакомы лично, потому что никогда ранее, ни во время войны с кошачьим альянсом, ни даже после объявления перемирия с ним, подобной возможности не представлялось. Все были воодушевлены и рвались в бой. У них теперь развязаны руки. И руки эти в предвкушении чесались. Больше не нужно оттягивать силы на защиту людей. Больше не нужно бояться, что погибший товарищ поднимется мертвяком и кинется перегрызать твою шею. Северный альянс впустил беженцев, а монета с новым оберегом позволяла чувствовать себя защищенным от злой участи. Теперь все по-старому. Если мертв, то мертв совсем. Обережная монета не даст твоему телу подняться. А соратник не забудет отсечь твою голову. Новая необходимость уже превратилась в обычай, а тот успел обрасти новым мифом. Теперь они верили, что погибший воин, попав в сумеречные пустоши. Пока не доберется он до чертогов духа прародителя, должен нести свою голову в руке, крепко держа ее за волосы, дабы нечестивые духи не смогли ее незаметно украсть. Даже те из бойцов, что привыкли брить голову налысо, начали отращивать на затылке косичку, чтобы после смерти, отправляясь в небесный мир предков, им было за что ее держать. «Ждем ваших распоряжений, мой хан», — бодро доложил полковник конных мангустов. «Мой полк готов выступать сию минуту». «Мы все готовы», — невольно поправил полковник пехотного полка. Конного полководца он считал выскочкой и зазнайкой, и не упускал случая поставить на место. «Мы отходили на север, глядя на конские хвосты. Посмотрим, как резво ваша конница поскачет в обратном направлении». «Мы отправляемся дальше на север», — веско процедил Азумхан. «Как на север?» – переспросил балаконный полковник, но поймал тяжелый взгляд хана, осекся и замолк. Перечить хану он не посмел, хотя совершенно не понимал, почему они должны отступать и дальше. А хан пускаться в объяснение не собирался. Напряженную обстановку разрядил вошедший в палатку ординарец. «Пехотный десятник из волчьего племени доставлен», – доложил он. «Заводите», — приказал хан. Васю без особых церемоний затолкали в большую штабную палатку. Зачем и кому его вызвали, объяснить ему не удосужились. Пока его вели, он размышлял, на кой ляд его тащат к военному начальству, и гадал, кому из вожаков он понадобился на этот раз — очередному ротному атману или аж самому полковнику. Когда в шатре Вася увидел Азумхана, он от неожиданности растерялся и даже предположил малодушно, что обознался. Все ж таки хана он видел несколько месяцев назад, да и то недолго. «Что-то рожа твоя мне как будто знакома», — задумчиво проговорил хан, оглядывая Васю. Вася понял, что не обознался, и это плохо. Но хан его не узнал. Это хорошо. Поскольку прямого вопроса хан ему не задал, он предпочел отмолчаться. Хан, в свою очередь, давно привык, что в его присутствии люди робеют и теряют дар речи, а потому Васино молчание посчитал за нечто само собой разумеющееся. «Впрочем, это не важно», — милостиво продолжил хан, обращаясь к Васе. «Давно хотел на тебя взглянуть, волчий десятник. Кстати, напомни мне, как тебя звать?» «Василий», — доложил Вася. «Ты оказал моему народу помощь, Василий, которую трудно переоценить. Мне известно, что именно ты научил моих воинов биться с поднятыми мертвецами, а после ты передал нам обережное заклятие». Из-за ханской спины выступил какой-то вельможа, держа на вытянутых руках явно непростой клинок в изысканных ножнах. «Прими этот меч, воин», — важно сообщил хан. Вася принял оружие из рук вельможи. Сколько может стоить такой клинок, он даже не пытался предположить, но как-то благодарить хана нужным не посчитал. В конце концов, этого меча он у хана не просил. Так же, как и предыдущего ханского подарочка, когда тот одарил его правом поселиться в джунглях с кугуарами, аллигаторами и надсмотрщиками. В тот раз хан благодарности от Васи не ждал, а значит, и в этот раз обойдется. Вася взял меч с молчаливым достоинством и единственной мыслью побыстрее отсюда исчезнуть. Однако хан, как казалось, раздачу подарков еще не закончил. «Могу ко мне!» Снова бросил он себе за спину, и Мога тут же с поклоном вышел вперед. «Также я желаю удостоить тебя особым знаком в твой послужной список, знаком моей личной благодарности». По рядам собравшихся пробежал взволнованный шепоток. Не иначе такое награждение было чем-то из ряда вон выходящим. «Куртку!» — негромко потребовал ханский Мога. «Чего?» – ошарашенно переспросил Вася. «Куртку, говорю, снимай!» – Мога покачал головой. «Как я тебе через нее знак ставить буду?» Вася передал кому-то подаренный меч, стянул куртку, а потом и рубаху. Мога ставил ему новый образ в послужную дорожку, одновременно поясняя в полголоса, что с этим знаком в ханских землях Вася приравнивается к высокопоставленной особе, приближенной к властителю. «Гордись, парень!» – с кривой завистливой ухмылкой добавил Мога. «Покажешь этот знак любому чиновнику, и везде тебя будут принимать с почетом. Любое твое желание будет выполняться с рвением, будто сам Азумхан приказал». Пока Вася с обалдением прикидывал открывшиеся перед ним возможности, а Мога заканчивал ставить многосложного плетения нефриловый знак, хан с интересом разглядывал его оголенную левую руку. «Любопытно», — сообщил хан после недолгого изучения. «Победа над тяжелой конницей в первом же бою, затем первым ворвался в осажденную крепость». «Так, а это что за знак?» «Рука хватает стрелу. «Эй, десятник, поясни мне». Хан замолчал, смутно припоминая, что однажды уже об этом спрашивал. Вася тоже молчал, не зная, как проявит себя хан, если все узнает. И тут хан расхохотался. Смеялся он долго и с таким вкусом, что и окружающая его свита вместе с собравшимися полковниками невольно начали посмеиваться. Не до смеха было только одному Васе, понимавшему, что клятый хан его вспомнил. «Говорил же, что твоя рожа мне знакома, десятник Василий». Отсмеявшись, хан погрозил пальцем. «Это ты, засранец, этакий разбил мое отборное войско и захватил Северградскую крепость». «Я...» Вася открыто посмотрел хану в глаза, решив, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. «Но зато вы меня уже наградили». «Это как же? Правом поселения в вашей южной провинции». «А, припоминаю», — протянул хан и посмотрел на Васю другим взглядом. «И как же ты выбрался оттуда?» «Так на плоту». «Вот оно что!» — хан повернулся к своей свите. «Кто отправлял его на поселение?» Один из свиты бухнулся перед ханом на колени. Вася припомнил того придворного чиновника, которому хан тогда поручил отправить его с парнями в самую жуткую дыру. «Ты что же это, червь?» — гневно вопрошал хан. «Жизнью мне клялся. Обещал, что я этого парня больше не увижу. Думал, я забуду? А я, как видишь, помню. Так я ведь как лучше хотел!» — залебезил изворотливый чиновник. «Какая бы потеря была для всех нас! Только поэтому я не велю тебя казнить!» — смягчился хан. «Но язык тебе придется отрезать, чтобы впредь не давал мне клятв, который не можешь сдержать. Уведите». Два дюжих молодца резво подхватили чиновника под мышки и повлакли на выход. Хан проводил их взглядом и повернулся к Васе. «Удивил ты меня, Василий», — сказал он. «Столько подвигов на тебе, и все на первом же году службы. А ведь дурак этот не просто так жизнью клялся. Никто еще живым не возвращался с тех поселений». «Так второй пошел». «Чего?» — не понял хан. «Я говорю, уже второй год службы ты пошел», — пояснил Вася, кляня себя за несдержанность. Не иначе расслабился от облегчения, что ханский гнев не на него обрушился, и позволил себе сболтнуть лишнего. «Ну да, ну да. Вот и я о том», — буркнул хан, теряя к Васе интерес. «Я даже боюсь предполагать, что от тебя на втором году службы ожидать. С таким-то разгоном». «Ну, ступай уже». Повтора Вася ждать не стал. Забрал пожитки, меч и рванул на выход. Выскочив из шатра, он шумно выдохнул. Пронесло. Невдалеке он увидел свою десятку. Близко охрана их не подпустила, и парни маячили на подступах. Вася быстрым шагом направился в их сторону. Прошел мимо, не останавливаясь. Только мотнул головой на ходу, чтобы шли следом. Отойдя на приличное расстояние, откуда уже не видно было штабного шатра, он остановился. «Что там было, Вась?» – озабоченно спросил Аким. «Ты взмок весь, как из парилки. Все в порядке», — сказал Вася и сунул Макару в руки подаренный клинок. «На вот, замечательный дырокол. Хан самолично подарил». «Да ну, ты с ханом встречался? Чего хан от тебя хотел?» «Но если вкратце...» Вася стянул с плеча куртку, показывая парням полученный знак. «Если эту войну мы переживем, можем селиться прямо в ханской столице». «А на кой? А что этот образок означает?» «Означает, что хан мой личный должник. С этим образом мы к любому ханскому вельможу теперь можем без стука заходить. И что немаловажно при этом, двери прямо с ноги открывать». «Ну дела. И что делать теперь будем? Валить отсюда будем. Хватит с нас ханских подарочков. Пора в родную роту возвращаться». За последние несколько дней директор устал, пожалуй, больше, чем за последние несколько лет. Он осунулся, а лоб прочертили новые морщины. Он не мог ни спать, ни даже толком расслабиться. Поднятые мертвецы не ослабляли натиск ни днем, ни ночью. Они методично и неколебимо драли когтями заколоченные двери и окна его офиса. Можно было не сомневаться. С таким упорством они их расковыряют. «Войдите!» Он отвлекся на осторожный стук в дверь кабинета. «Ну что там у вас?» «Плотники закончили заколачивать холл и все левое крыло», — доложил старший секретарь. «По расчетам службы охраны, это удержит их еще на сутки, может, на двое». «Что еще рассчитала служба охраны?» «Нам придется делать неизбежный выбор между подвалом и отходом на верхние этажи. Все здание нам не удержать». «Мда. А я-то боялся горожан. Думал, когда бандитское отребье уйдет из города, станет легче». «Легче не стало». Директор жал пальцами виски. «А как там, напротив?» — спросил он, подразумевая офис конкурентов. «Сходное положение», — ответил секретарь. «К ним ломится с той же настойчивостью». «Хорошо». Решившись, директор поднялся из-за стола. «Все запасы настоев тащите на верхний этаж». «Все?» — уточнил секретарь. «Все». Через 20 минут директор стоял на верхнем, пятом этаже офиса. Люди вносили тяжелые емкости, ставили на пол и убегали за следующими. Большая переговорная комната быстро заполнялась бочками, бачатами, кувшинами. Каждая емкость опечатана сургучом и нефриловым заклятием, с проставленной датой и личной подписью ответственного за хранение. Директор раскрыл окно нараспашку. В комнату ворвался соленый морской ветер. Он перегнулся через подоконник и посмотрел вниз. Площадь была заполнена. С высоты пятого этажа могло показаться, будто на ней царит обычное оживление. Вот только живых там не было. Теперь там толпились поднятые мертвецы. Директор решительно развернулся на пятках, сделал шаг к ближайшему бочонку, поднатужившись, оторвал от пола и водрузил на подоконник. «В нем целое состояние», — сообщил он своему секретарю, придерживая бочонок на узком подоконнике. «Здесь концентрат нефрилового настоя. Знаете, сколько он стоит?» «Полагаю, стоит как дом в верхнем квартале», — услужливо ответил секретарь. «Ошибаетесь. Он стоит как весь квартал». С этими словами директор толкнул бочонок наружу. Он глядел неотрывно, как тот летит, как падает на площадную брусчатку, как разбивается вдребезги и расплескивает свое содержимое содержимое, вызывая суету у толпящихся внизу мертвецов. «Давай следующий!» — коротко бросил он через плечо, и секретарь, крякнув от натуги, выставил на подоконник следующий бочонок. Директор подумал, что кидать целое состояние просто в никуда будет неправильно. Он попытался выцелить скопление поднятых и уронить следующую емкость прямо на них. И хотя бочонок полетел совсем не туда, куда хотелось директору, одному из поднятых попало в голову. Черная жижа, что заменяла мертвецу кровь, выплеснулась из разбитой головы, смешиваясь с разлившимся по камням нефриловым концентратом. «Швыряйте!» — приказал директор, отворяя второе окно. «Все до последней банки швыряйте, иначе они от нас не отстанут». Все, кто находился в комнате, отмерли и задвигались. Кто послабее из служащих, брали в руки и швыряли кувшинчики поменьше. Двое крепких парней из охраны вдвоем вывалили самую большую бочку. Они смеялись, наблюдая, как, сверзившись, бочка раздавила сразу несколько мертвецов. Им было весело. Им было невдомек, что они только что разбабахали о мостовую брусчатку, годовой бюджет государства средней руки. «Таких дорогих снарядов в этом мире еще не было», — подбадривал директор самых застенчивых. «И, вероятно, уже не будет. Вы чего встали? Не ленитесь. Швыряйте все». Секретарь подал ему следующий бочонок. Подавая пример, директор опрокинул его, уже не пытаясь целиться. Впервые за несколько дней мертвецы перестали ломиться в его офис. Они расталкивали друг друга, падали на брюхо, успевали лакать растекающийся настой. Когда последняя тара с грохотом разбила самостовую, что-то переключило сознание. Впервые за долгое время директор вздохнул полной грудью. Будто лопнул обруч, что стягивал его грудь и не давал глубоко дышать. Будто он скинул с души тяжелый давящий груз. Впервые за многие месяцы он улыбнулся, открыто и чисто. В нем проснулась жажда деятельности. Директор понял, что сидел все это время на своих сокровищах, как дракон. Теперь морок развеялся. Он смог, наконец, оторвать взгляд от своих ценностей и осознал, как глупо поступал. Время настоев ушло, хранить их было глупо. Даже не глупо, преступно глупо. В его кармане подал сигнал переговорный прибор. Директор вынул его и засветил. «Здравствуй, старый друг», — услышал он. «Ты?» — удивился директор. Директором косметической компании он не общался больше 3 лет. Он теперь понял, что и это было глупо. «Да-да, это я. Ты так впечатлил меня, что я не сдержался. Захотелось поговорить». «Не одобряешь?» — спросил директор. «Напротив, ты поступил умно. Я сделаю то же самое. Последняя бочка сейчас сливается в канализацию. Жалею только, что не сделал это так же эффектно, как ты». «Спасибо», — поблагодарил директор. Он не предполагал, как приятно ему будет услышать голос старого друга. «Не за что, дружище. Эффектные жесты — твой конек. Они всегда тебе удавались. Что ты собираешься теперь делать?» — спросил директор. «Вероятно, то же, что и ты». «Ждать. Надеешься, что знаменные правители спасут этот никчемный мир? Ну, больше надеяться не на кого. Разве постараюсь пробиться к тебе в гости, если на площади станет посвободней?» «Отличная мысль», — похвалил директор. «Тебя будет ждать бутылка превосходного яблочного вина». Заметано. Они оба рассмеялись, как не смеялись с тех пор, как взвалили на себя свои компании. Директор отключил связь. По губам блуждала незваная улыбка. Он погрузился в воспоминания, и улыбки этой не замечал и не прогонял ее. Его отвлек старший секретарь. «Снова заработала сеть», — сообщил он. «Может, будут новости». «Да, разумеется. Мгновение, и он снова собран и деловит. Проверьте. Это может быть важно. А впрочем, подождите-ка». Из окна 5-го этажа ему было хорошо видно, как ожила и засветила зеленью передающая вышка на ближайшем холме, а потом прямо от вышки раскатился над городом голос. «Внимание! Прослушайте важное сообщение». Небольшая пауза, а затем голос над Ойсбургом загремел снова. «Прослушайте сообщение Объединенного Альянса всех знаменных правителей Неферии. На землях всего континента начинается повсеместная войсковая операция. Всем жителям надлежит немедленно найти убежище. Не пытайтесь идти на север. Чрезвычайно важно. Прячьтесь и не пытайтесь идти на север. В открытом доступе сети размещено обережное заклятие, предотвращающее превращение в нежить и снижающее вероятность обнаружения поднятыми мертвецами. Запишите заклятие на нефриловый носитель и не снимайте ни при каких условиях». Повторяю, вместе со всеми своими служащими, директор прослушал все еще раз повторно. «Какие будут указания?» – спросил секретарь. «Перепишите заклятие, о котором упоминалось в послании», – приказал директор. «И наделайте как можно больше оберегов. Нефрила не жалеть». Ханское войско, Вася и его парни, покинули сразу после разговора в штабной палатке. Они рассудили здраво, что числить хана в своих должниках сочтет за благо только наивный. Власть имущие в должниках ходить не любят, им завсегда проще прирезать такого одалживателя. А потому решили, что чем могли, помогли. Беженцы теперь в безопасности, а значит, от греха подальше пора валить в расположение родной роты. Сотником Бакуром попрощались тепло. Задерживать он их не пытался и даже помог договориться насчет лодки. Они помчались вверх по реке, навалившись на 4 весла. Лодка была похожа на ту, что они когда-то выменили у старого рыбака, и даже само путешествие во многом повторялось. Они так же, как в прошлый раз, быстро перемещались из тепла в зиму. За 2 дневных перехода они дошли до места, где река у берегов и заводей начинала посверкивать литком. И так же, как в прошлый раз, они вытащили лодку на берег и продолжили идти пешком. Впрочем, нашли нашлись и отличия, но только в том, что на этот раз река была другая, а за ними никто не гнался. Когда они добрались до Северграда, едва его узнали. Тогда это были развалины. Теперь оживленный порт с отстроенной крепостью. Настоящая княжеская столица. Узнав, что рота вепри по-прежнему стоит здесь, едва сдерживая нетерпение, кинулись искать своих. И первый, на кого натолкнулись, оказался сотник Куч. Не скрывая радости, улыбаясь от уха до уха, Вася кратко доложился о прибытии замыкающей десятки и ее готовности к дальнейшему несению службы. Если Куч и был им рад, то внешне никак этого не проявил. «Ваша десятка переведена в подчинение службы порученцев князя Вереса», — хмуро сообщил он, выслушав радостный доклад. «Если так рветесь обратно в мою сотню, договаривайтесь с Ольхой». «А Ольха здесь?» — с надеждой спросил Вася, заставив сотника криво хмыкнуть. «С утра здесь была». Сотник Куч отвернулся и побрел с угрюмым видом куда-то прочь. «Чего это он?» – осторожно спросил Вася, когда сотник отдалился. «Чахнет он без боя», – в тон ему шепотом ответил Аким. «Ладно, пошли искать Ольху. А может, нам на запястный образ корону дорисовать полагается?» – спросил Короток. «С чего бы это?» – удивился Аким. «Ну, мы за теперь тоже парусенцы. У тебя, Короточек, на запястье не волк нарисован, а вепрь. Кто тебе над вепрем корону рисовать будет? Ты, братец, губу-то подбери». Ольха нашлась во внутренней крепости и, в отличие от Куча, чувств не сдерживала. Обняла каждого. Васе объятия достались особенно жаркие. «Ох, ребята, как я рада, что вы все живы!» Она даже попрыгла от радости. Ребята молча переминались с ноги на ногу и счастливо млели, оттаивая после сдержанной встречи сотника. «Жаль, дядьки Прохора с твоим отцом здесь нет», — сообщила она Васе с сожалением и не удержалась, погладила его по щеке. «Они теперь оба все больше по порученским делам мотаются». «Кстати, о порученских делах», — деловито пресек нежности Аким. «Наш сотник сказал, что и мы теперь к службе порученцев относимся». «Было такое. Я за вас самолично с вепрем договаривалась». Ольха задорно подмигнула и игриво уперла кулаки в бока, изобразив важную особу. «А вообще дело не в проворот. Помощь не помешала бы. А мы поможем». «Какие будут порусения?» — с готовностью ответил за всех Короток, встряв по простодушию вперед десятника. Впрочем, выговаривать ему никто не стал. «Значит, дело такое», — начала объяснять Ольха. «Нужно найти исполнителя для одного несложного, но важного дела. Желательно без лишних предрассудков. А то тут все от того бубна шарахаются, как от полыньи. А что с ним делать надо?» — спросил Вася. «С кем?» — не поняла Ольха. «С исполнителем?» «С бубном костяного принца. Так бить в него!» Ольха сообразила, что ответила столь явной очевидностью, что можно счесть за насмешку и поспешила оправдаться. «Вась, ты только не подумай, что мы тут с ума посходили. Войсковая операция разработана под руководством князя». Вася пожал плечами и промолчал. В разумности князя он стал бы сомневаться в последнюю очередь. «На роль шамана мне на ум приходит только одна кандидатура», — сообщил Аким. «Наш знакомый гоблин Чачу. Не знаю, как там у него с предрассудками, но по натуре он мужчина увлекающийся». «А что? Этот, может, и подойдет». Предложение Ольхе понравилось. «Гоблины народ простой, и вопросов лишних не будет. А про лукавого они вообще вряд ли слышали. Решено. Тащите сюда своего гоблина». Ольха убежала по своим делам, а парни всей десяткой отправились искать гоблина. Озеро Источное перешли по крепкому уже льду и углубились в лес, стараясь припомнить направление гоблинской деревни. Вокруг Северградской крепости появилось такое множество построек, что места изменились до неузнаваемости. «Вон туда, по-моему», — указал Макар. Они пошли в указанном направлении и действительно скоро обнаружили деревню. Она тоже разрослась за последний год. Гоблинского народу в ней сильно прибавилось, но Васю в деревне узнали сразу. Их окружили гомонливые гоблины, выкрикивая: «Волк пришел! Вожак Васеволк здесь!» Вася улыбнулся, припомнил прозвище, которым наградили его нелюди, когда они готовились к обороне Северграда. На крики вышел и старый гоблин. Увидев парней, обрадовался как родным. Потащил к костру. Женщины расстелили шкуры, водрузили на перекладину разогреваться котел с мясной похлебкой. Бойцы копейской роты отказываться от еды привычки не имели. Пока угощались, рассказали гоблину Чачу, что для него имеется поручение, считай, от самого князя Вереса. Слушая, Чачу с достоинством утвердительно кивал, а после ожидаемо сообщил, что готов идти незамедлительно. Зимний день короток, рассиживаться не стали. Поблагодарились за гостеприимство гоблинскую братью и пошли в обратный путь. Лишь подождали недолго на выходе из деревни, пока Чачу перед уходом оставит соплеменникам наставление. Впрочем, уложился он быстро, а потому в Северградскую крепость они вернулись до темноты. Увидев старого маленького гоблина, Ольха умилилась и обрадовалась одновременно. Она провела всех на самый верх дозорной башни, где мудрил с нефриловыми приборами довольно молодой, но вдумчивый и явно родовитый парень из заячьего племени по имени Хухля. Ольха вручила гоблину бубен костяного принца и била к нему, спросив, доводилось ли там убить бубен. «Бубнить умеем», — важно ответствовал старый Чачу, принимая в руки могущественный предмет силы. На башенную верхотуру поднялся и князь Верес самолично. Хухля доложил, что все передающие вышки континента работают, в том числе и азумхановские. «Звук пойдет по ним не одновременно», — пояснял Хухля. «Перми звучат самые южные, следом те, что севернее, и так далее, до самой последней, что стоит здесь на горе Белроге». «Понимаю», — кивнул князь. «Звук будет как бы прокатываться с юга на север». «Так и есть, князь», — подтвердил Хухля. «И с соответствующим усилением. Здесь, на последней вышке, звук будет самым сильным». «Сообщение для гражданских лиц сколько уже передается?» — спросил князь. «Больше 4 часов. Надеюсь, кто услышал, успел спрятаться». «Ну что ж, тогда начинаем». Альха хлопнула старого гоблина по плечу. «Давай, Чачу, камлай». Мертвецы вяло слонялись по площади, продолжая пялиться себе под ноги. Но брусчатка давно высохла. Некоторые вернулись к попыткам расковырять заколоченное здание офиса, хотя напор ослабили. Чуяли, что настоев в нем больше нет. А директор все не хотел уходить из комнаты на пятом этаже. Охранники заглядывали, пожимали плечами, мол, чудит директор. Ему занесли сюда из соседней комнаты стул и стол. Но он не желал садиться, стоял у раскрытого окна, не в силах оторвать взгляд от передающей вышки на холме, с которой раз за разом повторялось сообщение от Объединенного Альянса всех знаменных правителей. Он ждал. Чувствовал, сегодня произойдет что-то особенное и не хотел пропустить. Час проходил за часом. Заглянул старший секретарь и спросил, будет ли директор спускаться в столовую. Директор его не услышал. Старший секретарь постоял и ушел. На пятом часу ожидания он дождался. Передающая вышка замолкла, и над городом повисла тишина. Но директор понимал, что ничего еще не закончилось. Вышка продолжала разливать из себя зеленый нефриловый свет. Он далеко не сразу распознал этот звук. Мягкий и неземной. Этот звук больше походил на легкое давление, как бывает, когда порыв с ветра с хлопком дувает парус, и кажется, будто воздух толкнул в ухе барабанную перепонку. Возможно, он бы и не заметил этого звука, если бы не наблюдал внимательно за поднятыми. Мертвецы задирали головы, прислушивались и начинали брести на этот звук. Директор подумал сначала, что они пойдут к ближайшей вышке, но он ошибся. Мертвецы ее обходили и продолжали брести дальше. «В каком направлении они идут?» — спросил директор, но ответить ему было некому, если не считать гуляющего ветра, и его самого комната была пуста. Директора это не смутило. Он задал вопрос и тут же забыл, что вообще спрашивал. Он был поглощен наблюдением. «Я понял», — сказал он. «Я понял, куда они идут. Они идут на север».